Эффективность групповой деятельности. Все динамические процессы, происходящие в малой группе, обеспечивают определенным образом эффективность групповой деятельности. Логично и этот вопрос рассмотреть как составную часть проблемы групповой динамики. Эффективность деятельности малой группы может быть исследована на различных уровнях. Когда малая группа понимается прежде всего как лабораторная группа, эффективность ее деятельности означает эффективность деятельности по выполнению конкретного задания экспериментатора. Не случайно поэтому, что большинство экспериментальных работ по данной проблеме выполнены как лабораторные эксперименты. Начало этим работам было положено в школе групповой динамики. В них были выявлены некоторые общие характеристики эффективности деятельности группы, зависимость эффективности от сплоченности группы, от стиля руководства, влияние на эффективность способа принятия групповых решений и так далее. Формальные стороны этих взаимосвязей весьма значимы для постижения природы групповых процессов. Однако такие исследования ничего не могут сказать о том, как влияют на эффективность деятельности группы, характер этой деятельности, ее содержание. Более того, при принятых образцах исследования этой проблемы она рассматривается односторонне. Эта односторонность усугубляется еще и тем обстоятельством, что эффективность деятельности групп стала уже давно объектом не только социально-психологических исследований, она в равной степени интересует, например, и экономистов, для которых, естественно, проблема оборачивается преимущественно одной стороной, а именно сведением эффективности деятельности группы к ее продуктивности. Поскольку большинство работ по эффективности проведено на рабочих бригадах, проблема зачастую стала формулироваться как проблема производительности труда последних. Эффективность деятельности группы оказалась сведенной к производительности труда в ней. Собственно, в социально-психологических исследованиях продуктивность исследовалась, как правило, в лабораторных условиях. Здесь были найдены некоторые важные характеристики. Большую популярность приобрела модель Штайнера, которая, строго говоря, предлагала формулу вычисления продуктивности индивида, особенно в связи с эффективностью руководителя, но могла быть использована и для анализа продуктивности группы. Формула имеет такой вид. Актуальная продуктивность равна потенциальная продуктивность минус нереализованная продуктивность. По мысли Штайнера, деловой лидер в группе отвечает за первый показатель, то есть он обязан мобилизовать все имеющиеся в группе ресурсы. Второй показатель представляет собой совокупность тех потерь, которые могут иметь и препятствовать достижению высокой производительности. Поскольку большинство таких потерь может быть связано с человеческим фактором, постольку отвечает за второй показатель эмоциональный лидер. Именно он должен минимизировать потери, предотвратить возникновение в группе напряженности и прочее. Хьюстон и другие, 2001, страница 456. Хотя эта формула и вызвала определенную критику, тем не менее стимулировала ряд экспериментальных исследований, проведенных в том числе и в реальных группах. Тем не менее, все это относится только к анализу продуктивности группы. В действительности же, продуктивность есть лишь один показатель эффективности групповой деятельности. Другой не менее важный показатель — это удовлетворенность членов группы групповой деятельностью. Между тем, эта сторона эффективности оказалась практически неисследованной. Точнее было бы сказать, что проблема удовлетворенности присутствовала в исследованиях, однако интерпретация ее была весьма специфичной, имелась в виду, как правило, эмоциональная удовлетворенность индивида группой. Результаты экспериментальных исследований были довольно противоречивыми. В некоторых случаях такого рода удовлетворенность повышала эффективность деятельности группы, в других случаях нет. Объясняется это противоречие тем, что эффективность связывалась с таким показателем, как совместная деятельность группы, а удовлетворенность — преимущественно с системой межличностных отношений. Проблема удовлетворенности, между тем, имеет другую сторону, как проблема удовлетворенности совместной групповой деятельностью. Акцент на этой стороне проблемы не мог быть сделан без одновременной разработки вопроса о роли совместной деятельности группы как ее важнейшем интеграторе, об уровнях развития группы на основе развития этой деятельности. Принятие принципа совместной деятельности в качестве важнейшего интегратора группы диктует определенные требования к изучению эффективности. Она должна быть исследована в контексте конкретной содержательной деятельности группы и реальных отношений, которые сложились в этом процессе на каждом этапе развития группы.